Завершение поисков. Стоял первый, по-настоящему жаркий весенний день. Прогретая земля одуряюще благоухала корнями, нежно-зелеными побегами, свежими бутонами. И Аня, не умываясь и не завтракая, накинула одежду и выбежала в сад. Над ее головой, распевая, кружили Галлия, Корон и Ку. И Аня подпевала им звонким чистым голосом. Песня была на гаганском языке, не имеющем почти ничего общего с человеческим. Но ее можно перевести примерно так. «Слава гаганам, их крыльям и клювам, и крепким костям! Слава свободным от власти земных королей небесам! Слава сияющим звездам, что светят с неба ночного! Но самая славная слава солнцу за то, что восходит снова и снова!» Кристофер уже ждал их у входной двери, держа два толстых тоста с джемом из плодов, растущих во фруктовом саду. Он протянул один тост Ане, и они, жуя, вместе отправились на солнышко. Ребята остановились посреди лужайки, глядя на водный простор. Подошел баронец, и они придвинулись к нему поближе, чтобы погладить по кудрявым завиткам. Аня скормила ему кусочек тоста. Низко пролетел феникс и уселся у ног друзей, окинув их загадочным взглядом. А потом со всех концов сада, из леса, из воды цепочками потянулись существа. У Аниного ботинка сел Канка, и она пересадила его себе на плечо. Высоко поднимая ноги, подошла Лунма. За ней, покачиваясь на когтях, приковылял Рух. Галлия уселась на протянутую Анину руку, и девочка почесала ей перья. Жизнь. Всюду кипела жизнь. Упрямый и вечно торжествующий двойник и антагонист смерти. Жизнь пробивалась, звала, шумела. Воздух был наполнен криками и шорохами, нежным курлыканьем, легким дыханием живых существ. Бурление жизни вытесняло страх, порожденный замком, дядей, собственной яростью Ани. Близилась радость, неизменная, как жатва. Кристофер первый прервал молчание. «Смотри!» — воскликнул он. «Вон туда!» В маленькую гавань Глимта вошел корабль. Ретвин у штурвала отдавала команды двум матросам. Рядом с ней стояла женщина с младенцем на руках. Лицо у нее было самое простое, но глаза светились добротой. По ступенькам дворца пулей слетел Найтхенд. «Ириан! Кристофер!» — заорал он, не замечая, что мальчик совсем рядом. «Кристофер, мы их нашли! Они здесь!» «Кого нашли?» — спросила Аня, но, взглянув на друга, тут же догадалась. «Бессмертие! Новую бессмертную душу?» «Так это вы их искали?» — спросил Кристофер. «В этом году я отправил на его поиски 12 человек», — сказал Найтхенд. «И сам я каждый свободный час бороздил океан, разыскивая их». Его голос звучал сбивчиво и негромко. Ретвин разослала во все концы архипелага 3 дюжины рататосок, чтобы искали младенца, родившегося в определенный день и час. И они нашли? И прислали ту самую весточку, после чего мы с Ириан срочно покинули Глимт. Мы не могли никому ничего сказать, потому что боялись слежки. Нужно было передвигаться быстро и тайно, продолжила Ириан, и ни в коем случае не навести на след ребенка кого-либо еще. Бессмертие всегда беззащитно, и его надо охранять. «Ретвин узнал о младенце от Нереид», — сказал Найтхенд. «Мы видели его всего несколько минут. Это чудесный мальчик. Наконец-то поиски окончены. Он еще не произнес ни одного слова, ведь ему меньше года, но я уверен, что это бессмертие». Его мать Синан согласилась привести малыша ненадолго погостить. «Потом, когда он подрастет, возможно, они поживут у нас подольше. Все, кто его видит, приходят в восторг. Он плачет и смеется, и опять смеется. Его назвали Этеренус, коротко Терен». Аня вдруг оказалась в центре толпы. «Ириан, Найтхенд, ее папа, Лунма, Рух, мышонок Мэри. О, как я ему буду помогать! Я буду помогать младенцу бессмертью!» Все прибежали встречать корабль. Даже в небе послышался возглас, и на лужайку опустилась Неравералла. «Я не опоздала. Только что услышала новости и не могла не прилететь, чтобы посмотреть на него». Рана сфинкса зажила, и взгляд был спокоен. Один лишь Кристофер стоял в стороне, напряженный и побледневший. Заметив это, Аня встала рядом с другом. Корабль причалил к берегу, и женщина с младенцем на руках спустилась по трапу. У малыша было озорное, довольное личико с большими глазами и острым подбородком. Он казался одновременно очень юным и совсем древним. Аня впервые видела такого человека. Одна его рука была вытянута, и на ладошке виднелось родимое пятно в форме яблока. Его мама, как и все мамы на свете, держала ребенка бережно, точно бесценное сокровище. Но Терен со смехом вертел головой и нетерпеливо оглядывался вокруг, как человек, повидавший миллионы самых разных видов. И вдруг выражение его лица изменилось. Взгляд малыша скользнул мимо Ани и остановился на мальчике возле нее. Глаза Терны широко распахнулись, и в них вспыхнула такая любовь, что младенец вдруг стал похож на неземное создание. «Кристофер», — проговорил малыш. И все. Но в одном этом слове была такая яркая радость, какую еще не мог испытывать крошечный младенец, да и вообще любой ребенок. Это стало самым первым словом, произнесенным новым бессмертием. Очень хорошим словом. Он сжал кулачки и выставил вперед подбородок, в точности, как это делала Мел Арвориан. И сердца тех, кто это видел, затрепетали от волнения. Кристофер вгляделся в юное древнее личико, словно хотел что-то найти. И, судя по его глазам, он нашел то, что искал.